Никто из нас не сказал ни слова. Профессор достал из пиджака магнитофон, включил его и оставил на столе. Маленькая 60-минутная кассета начала крутиться, записывая все более интенсивные всхлипы женщины и громкое биение моего сердца. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Шмойер серьезным тоном. Я только нервно сглотнула, мгновенно усвоив, что истории нужно слушать до конца. На этих лекциях он встретил других людей. Это было что-то вроде групповой терапии для тех, кто совершил один и тот же вид преступлений на сексуальной почве. Большинство из них были старше Джеймса, которому тогда было 18. По сути, он все еще был ребенком. Когда мне исполнилось 18, и мы снова начали встречаться, он рассказал, что они отбывали срок за более серьезные преступления и находились на условно-досрочном освобождении. Эта программа должна была помочь им вернуться в общество. Женщина помедлила, собираясь с мыслями, и продолжила. И вот тогда он начал меняться. Он начал встречаться с этими типами. Он проводил с ними все больше и больше времени. Иногда я злилась, потому что он не хотел меня видеть, а если и хотел, то только ради секса. Мои родители очень консервативные, не одобряли наши отношения. Но я уже была совершеннолетней, и они не могли мне указывать, что делать. Вскоре после этого я забеременела, и родители заставили нас пожениться. Он не хотел. Говорил, что ненавидит священников, что встречал нескольких, и им нельзя доверять, но в конце концов согласился. Потом он устроился на работу в Блокбастер, и некоторое время все шло гладко. Его несколько раз повышали, и он всегда возвращался домой с улыбкой. У нас родилась дочь. Мэнди, и мы стали прекрасной семьей из 4 человек. Я вздохнула. Это ничем не могло мне помочь. «Вы можете перейти к сути дела?» — попросил профессор. «Но потом я обнаружила кассеты в его кабинете», — внезапно сказала Маргарет. «Кассеты?» «Видео. Десятки видео. С девочками у школы. Группы подружек, идущих по улице. Ничего сексуального. Такого бы я не потерпела, но когда увидела их, то потребовала объяснений. Знаете, что он ответил?» «Что?» «Что это для его друзей с тех лекций. Что он снял все это, потому что они заплатили ему много денег за видео девочек-подростков в коротких юбках. Он сказал, он единственный среди них, кто умеет обращаться с видеокамерой. А оборудование в магазине позволяет сделать сколько угодно копий. Он создал подпольный бизнес по продаже видеозаписей девушек, сделанных без их согласия». «Это отвратительно», — вскипела я. «Ваш муж снимал на видео незнакомых девушек в мини-юбках на улице и продавал кассеты с этим», — подвел итог профессор. Маргарет потерянно поднесла руки к лицу, не в силах ничего добавить. Несколько раз она порывалась что-то произнести, а затем, рыдая, сказала: «Джеймс обещал мне, что на этом все закончится, что это не преступление, потому что в этом нет ничего сексуального, и он просто обогащается за счет фетишей и больных фантазий этого сборища дегенератов». «Но это преступление», — сказал я сердито. «Поймите, я не юрист. Я просто заботилась о своих детях и следила, чтобы они ни в чем не нуждались. Эти видео принесли столько денег, что их хватило на покупку этого дома. Как иначе управляющий Блокбастера смог бы позволить себе жить в таком районе? В конце концов, я свыклась с этой мыслью. И тогда Джеймс начал проводить по нескольку дней вне дома, уезжая в другие штаты, часто в Диснейленд. Так проще, — говорил он. А потом возвращался с новыми кассетами, которые хранятся в подвале. Вот почему я не знала, что его арестовали. Я думала, он был в одной из этих поездок». «А потом это перешло на следующий уровень, не так ли?» — спросила я, боясь узнать правду. «И вы не осмелились сообщить об этом. Вы же все-таки сообщница. И вы боялись потерять то, что у вас есть». «Я боялась потерять своих детей», — — прошептала женщина. «А как же чужие дети? О них вы подумали? Как насчет Киры Темплтон, трехлетней девочки, которая исчезла неделю назад? Вы думаете, ваш муж мог похитить ее?» «Похитить? Джеймс никогда. Никогда ни с кем ничего не делал против воли». «Ваш муж был арестован за попытку похищения несовершеннолетней, миссис Фостер», — повторила я, пытаясь донести это до нее. «Я не знаю, зачем он это сделал. Это на него не похоже». «Не похоже?» — переспросила я. «Миссис Фостер, то, что делает ваш муж, все больше подталкивает его к тюрьме. Разве вы не видите? Это патология. Он делал это не ради денег, откройте глаза. Он делал это потому, что такова его натура». Ответом мне послужили дрожащая нижняя губа и слеза, скатившаяся по ней. «Один момент. А ваши дети?» — спросил профессор. Маргарет покачала головой, и я с облегчением выдохнула. «Слава богу, эту черту он никогда не переступал. Я никогда не оставляла его с ними наедине. Никогда». «Хорошо», — хмуро сказал профессор Шмойер. «А что насчет Киры? Вы слышали что-нибудь о Кире Темплтон?» «Пойдемте со мной, пожалуйста. Я должна вам кое-что показать». Поднявшись с дивана, она повела нас к двери рядом с лестницей. Когда она открыла задвижку, мы поняли, что это вход в подвал. Провал во тьму. Маргарет зажгла лампочку, подвешенную на проволоке, и спустилась под скрип лестничных ступеней. Сначала я не заметила ничего необычного, но потом